Пел снег в самым окном, сомнения окружили плотным кольцом. Я улыбаюсь во мраке витрин, серая местность, еще один кредит. Удалился. Yeah.